России милая, люблю я свой народ. Вот поражает только терпеливость, когда ж закончится бесовский хоровод. И воссияет доброта и справедливость. Умом Россию не понять, у ней особенная стать. Но сильных здесь еще на взлете убивают. И почему-то без вины уходят лучшие сыны. А нечисть прет и буйным цветом расцветает. Бывали хуже времена, но не было подлей. Поэт один подметил, это в прошлом веке. И с той поры не стали мы добрей. В упор не видя человека человеке. Умом Россию не понять, у ней особенная стать. Но сильных здесь еще на взлете убивают. И почему-то без вины уходят лучшие сыны. А нечисть прет и буйным цветом расцветает. Во власти сплошь почти везде засела дрянь. Засела дрянь. Хоть ты бы покарал ее, мой правый Боже. Дерьмо всплывает, и куда ни глянь, все больше тех, кому дать хочется по роже. Умом Россию не понять, у ней особенная стать. Но сильных здесь еще на взлете убивают. И почему-то без вины уходят лучшие сыны. А нечисть прет и буйным цветом расцветает.